Нечаянно, но абсолютно бесстыже. 1960-е. Сэйдзюна Судзуки. Для Сэйдзюна Судзуки, имевшего опыт выпуска 6 картин в год, 1966 год, очевидно, мог показаться весьма спокойным. Ведь было-то всего 3 фильма. Он получал сценарий, написанный профессиональным сценаристом всего лишь за неделю. Съемки завершались в течение 25 дней, а монтаж и сведение звука занимали 3 дня. Вышло так, что в том году Сэйдзюн бездельничал целых 9 месяцев. Вероятно, в глазах руководства киностудии Никацу Сэйдзюн никоим образом не являлся образцовым штатным режиссером, ведь их производственная машина должна была еженедельно выдавать по 2 фильма для двойных показов. Эти невероятные цифры, более 500 картин в год, были реальностью кинематографа Японии тех лет. В подобной фабричной системе производственного конвейера фильмов категории «Б», считавшейся бойней для искусства, на удивление было несколько преимуществ. Во-первых, всегда имелись опытные профессиональные кадры, а также павильоны для постройки декораций. Художественное оформление и музыка, операторская работа и освещение в фильмах Сэйдзюна неизменно вызывают восхищение. Его работы 1980-х годов, как правило, состояли из нормальных 80 минут и 20 минут абсолютного безумия. Причем не только первая часть, но даже вторая, выглядевшая как абсолютно безрассудный эксперимент новичка, были результатом огромного накопленного опыта. Мы можем вообразить себе отношение штатных ветеранов Никацу. Им уже до смерти надоело сотни, тысячи, нет, десятки тысяч раз повторять избитые техники и эстетику с заурядными режиссерами. И тут они встречают Сэйдзюна. Да это же сумасшедший. Он постоянно требует невиданных доселе радикальных решений и экспериментов. Абсолютно очевидно, что он безумен, но, по крайней мере, скучно точно не будет. Ну что ж, так уж и быть, попробуем. На фоне абсолютно желтой стены якудза в небесно-голубом костюме и белых туфлях устраивает перестрелку с бандитским боссом в белых брюках и красном блейзере. Естественно, цвет платья певицы синий. Речь идет о токийском скитальце, настоящем празднике безвкусной цветовой палитры. Дерзкий дизайн декораций ночного клуба и постановка освещения, откровенно игнорирующего логику источника света, молниеносные, но при этом предельно точные передвижения камеры, все это было бы невозможно без слаженной работы всей команды. А завораживающий джаз, сопровождающий детективное агентство 23, чтобы вы, черти, провалились, можно сказать, даже превосходит музыку Лала Шифрина или Куинси Джонса из голливудского кино золотой эпохи. А для воссоздания грандиозной мизансцены из «Цветов и волны» сегодня потребовалось бы как минимум 100 дней съемок. Во-вторых, в его фильмах сохранились странности, которые, если бы не сжатые сроки, непременно были бы своевременно устранены. Эстетика спонтанности. Сэйдзюн никогда не делал раскадровку, считая, что если актеры и съемочная команда заранее будут знать, каким будет следующий кадр, то у режиссера не останется власти. Несложно представить, как проходили его съемки. В обстоятельствах, когда все тщательно продумано, глубоко проанализировано и доведено до совершенства, никогда в жизни не мог бы родиться на свет такой странный ход событий, как в «Рожденном убивать». Ни один режиссер в мире не способен сознательно спроектировать столь абсурдное повествование. Из-за поспешных съемок при отсутствии плана не хватало монтажного материала. Переходы между кадрами не стыковались, из-за чего приходилось повсюду вставлять джампкаты. Сцены обрубались как попало и поспешно перескакивали в новое пространство. Соответственно, самым эффективным способом организации фильма оказался быстрый параллельный монтаж. Даже если каждая отдельная сцена была незавершенной, фильм все равно можно было смонтировать. В итоге фильм нечаянно получался очень динамичным. Так было всегда с работами Сэйдзюна. Так это было и в «Страннике из Канто». Съемки пришлось закончить в спешке, не успев создать нужную атмосферу, и финал оставил странное, необъяснимое послевкусие. Опять же, нечаянно. Более того, Сэйдзюн оставлял даже откровенно неестественную игру и не исправлял нарушений мизансцены, и именно в этом рождался его уникальный гротеск, странный, ни на что не похожий ритм. По сути, он был абсолютно бесстыжим. Можно сказать, что он не добивался определенного кино, но в какой-то момент просто обнаруживал себя нечаянно снявшим такой вот фильм. Кроме того, У фильмов, снятых в условиях безумной спешки, есть несколько моментов, способных тронуть зрителя. Например, в «Токийском скитальце» после того, как гадюка обливает себе правую щеку кипятком, спустя несколько месяцев он появляется с ужасающим гримом шрама на левой щеке. Разве возможно в этот момент сдержать восторг и не захлопать в ладоши? В-третьих, роскошное противоречие, возникающее при столкновении авторской индивидуальности и требований продюсера. Требование продюсера – это требование жанра. Редукционизм – это подход, при котором сложные явления или элементы киноязыка объясняются через сведение их к более простым, сводящие сложности жизни и различия судеб к нескольким типажам и избитым сюжетным структурам. В то же время автор – тот, кто стремится к разнообразию, спутанности, уникальности, тонкости. И как же удалось Сэйдзюну Судзуки примирить эти два противоположных стремления? Никак. Ведь его выбор не гармония, но конфликт. Начинает он с авторской индивидуальности, однако вскоре это перерастает в прямое столкновение с жанровыми конвенциями, а врожденном убивать вконец доходит до полного разрушения жанра. Жанровые конвенции – наборы устоявшихся элементов, формирующих структуру и ожидания зрителя относительно конкретного жанра. Конечно же, в случае Сэйдзюна желание следовать канонам жанра является не вынужденным компромиссом, а чем-то уже глубоко укоренившимся. Тем не менее, эти два аспекта никогда не сливаются в единое целое, но сталкиваются, разрываются, грозно рычат друг на друга и высматривают любую возможность для нападения. Данная черта режиссера ярко проявляется и в визуальном стиле. Все его работы 1960-х годов включают как натурные сцены, так и студийные. Он, бывший мастером обоих пространств, в отличие от большинства режиссеров, которые стремились сгладить переходы между этими пространствами, напротив, уделяет особое внимание их четкому разделению. Причина кроется в освещении. Дело в том, что на открытых площадках невозможно использовать его любимую технику мгновенной смены света. Освещение в фильмах Сэйдзюна обладает звуком. Вспомните трехступенчатую смену цвета в финальной сцене «Токийского скитальца». В этот момент мы буквально слышим звуки этого цвета, словно закадровый голос, передающий внутреннее состояние героя. «Странник из Канто», где в сцене поножовщины в игорном доме в момент, когда раздвижные бумажные двери разом разрушаются и падают наружу, фон внезапно становится алым. Или же «Детективное агентство 23, чтобы вы, черти, провалились», когда герой, идущий по ночной улице, освещенный синим лунным сиянием, вступает в помещение, залитое ярко-красным светом. И в этот миг мы полностью во власти иллюзии, будто слышим музыку, более острую, чем у Бернарда Хермана, и более юмористичную, нежели у Дэниела Эльфмана. Каждый раз зритель оказывается в плену визуального безумия, затягиваемый в воронку фантазии. Если допустить такой парадокс, то это можно назвать брехтовской фантазией, пространством, лишенным центра, где хаос возникает из пустоты и множества разрозненных очагов влияния. И в тот момент, когда стремление к стилизации достигает критической точки, Сэйдзюн разрушает все – персонажей, нарратив, сюжет, реализм и даже внутреннюю логику. Он полностью отдается безумию, превращая собственное кино в акт самоуничтожения. Финальная сцена «Токийского скитальца», в которой по ту сторону выбеленной стены съемочного павильона висит зеленая луна, зловеще торчат обрубки деревьев, выкрашенных в красный цвет, а все основные действующие лица собираются вместе, чтобы попрощаться, была удалена кинокомпанией. Естественно, она была заменена заново снятой сценой, в которой главный герой вступает в смертельную перестрелку на глазах своей возлюбленной. В то же время абсолютно закономерно, что в условиях настолько предсказуемого сюжета Сэйдзюн выбирает полностью подчинить его визуальному стилю и образом, используя финальную сцену не для драматической развязки, а в качестве очередной площадки для эстетического кича. Раненый злодей падает преувеличенно и шумно, а пистолет, который он при этом роняет, громко ударяет по клавишам рояля, заменяя саундтрек. Или, например, главный герой, утрированно высоко подбрасывающий пистолет вверх, бежит, ловит его, стреляет. На самом деле зрителю сложно согласиться с тем, что главный герой, уничтоживший всех злодеев, лишь ненадолго прижав к себе любимую, произносит «Скитальцу не нужна женщина» и уходит прочь. По моим соображениям, есть лишь одно объяснение тому, что он бросает свою женщину. Название фильма «Токийский скиталец». Это будет выглядеть эстетично, поэтому он вынужден уйти. Из-за того, что на репите назойливо звучит припев саундтрека «Где бы он ни был, он скиталец», «Всегда в пути, всегда один», «Где он будет завтра?» Его любовь знает только ветер. Скиталец и снова скиталец, пока не исчезнут воспоминания о Токио. Ах, скиталец, мужчина из Токио. Конечно, легко сказать, что «Токийский скиталец» — фильм, выражающий чувства японской молодежи 1960-х, утративший свои последние ценности после осознания лицемерия и жадности их отцов, и что переживания молодых людей отлично выражены через жанр якудза-кино. Но, на мой взгляд, это всего лишь слова. В отличие от поздних работ, таких как «Цыганские мотивы» или «Юмэдзи», у которых нет четкой сюжетной линии, пересказывать сюжет фильмов Сэйдзюна времен Никацу не то чтобы совсем невозможно, но все же по-прежнему абсолютно бессмысленно. Дело в том, что они чересчур банальны. Какой интерес в обсуждении истории о том, как отставной якудза оказывается замешан в конфликт или как старшеклассники-хулиганы ввязываются в драки без причины. То же самое с рожденным убивать. Мы наблюдаем, как чрезмерная банальность в искусстве внезапно превращается в полнейший абсурд. Представьте себе фильм, где за барной стойкой сидят наемные убийцы в темных очках и обмениваются репликами вроде «Я номер три, а ты кто?» или же «Мне бы тоже стать номером один». Порой к ним примешиваются кичливые фразы вроде «Женщины и алкоголь — вот что убивает киллеров». Им дают задание, которое оказывается ловушкой, и в итоге все погибают. Непременно есть две женщины, которые предают, а еще есть киллер с алкогольной зависимостью, умирающий в мучениях. Главный герой — фанат запаха готовящегося риса, и при любой возможности он открывает крышку рисоварки, чтобы глубоко вдохнуть аромат. И тут не стоит задаваться вопросом, зачем все это. Да просто так. Конечно, режиссер в интервью будет утверждать, что таким образом он подчеркивал японскую идентичность киллера, мол, разве это не лучше, чем если бы он был поклонником стейков? Но я считаю, что это полная ерунда. Даже если это жанровое кино, откуда в Японии столько наемных убийц, средь бела дня устраивающих перестрелки с винтовками и пулеметами? А наш главный герой, даже когда подвергается внезапному нападению, сначала аккуратно натягивает кожаные перчатки. Его оружие — старый маузер с прикладом для винтовки, такой же, как у Жан-Луи Трентиньяна в спагетти-вестерне «Великое молчание» Серджио Карбуччи. Откровенно заимствованный сюжет романа «Успеть к полуночи» Гэвина Лайла и полная безнациональность фильма, а потом еще такие бесстыжие заявления. Неудивительно, что его уволили. Что я имею в виду? Дело в том, что «Рожденный убивать» — это та самая картина, которая повлекла за собой инцидент с увольнением Сэйдзюна Судзуки самим президентом кинокомпании Никацу. Штатному режиссеру киностудии, где он снял целых 42 фильма, вероятно, однажды до смерти наскучило снимать однотипные жанровые фильмы, и он начал добавлять в каждый фильм по нескольку очень специфических сцен. Но в «Рожденном убивать» он зашел настолько далеко, что его экспериментальный дух поглотил жанр. Когда крайняя банальность встречается с крайней экспериментальностью, рождается странный и непонятный гибридный монстр. И снова новая крайность. По сценарию компании были сняты лишь первые 20 минут, остальные же 50 — абсолютный авангард, не имеющий к проекту никакого отношения. Какой продюсер будет терпеть подобное? Этот инцидент, который вылился в судебное разбирательство и повлек за собой протестный марш акции кинематографистов, в одночасье превратил Сэйдзюна Судзуки из обычного мастера жанрового кино категории «Б» в культового автора. По-прежнему звучат голоса осуждения невежественных капиталистов, не понимающих искусства. Но, с другой стороны, я могу понять и гнев президента Никацу. Не стоит соблазняться словами вроде «фри-джазовый гангстерский фильм» или «извращенный шедевр». Лучше самому взглянуть на то, что Сэйдзюн Судзуки сотворил в этом фильме. Абсурдные скачки в монтаже, непредсказуемое развитие сюжета, нелепые ситуации, нереалистичное освещение и дешевые спецэффекты, нелепые реплики и чрезмерно серьезные позы. Возможно, что-то подобное могло бы получиться, если бы сценарий написал Ким Ги Йон, Ли Дэ Гын был в главной роли, за режиссерское кресло сел Серджио Леоне, а монтаж взял на себя Жан-Люк Годар. Как Как и Сэйдзюн, который был довольно известным актером, Такеши Китано совмещал актерскую и режиссерскую деятельность. Квентин Тарантино активно знакомил Америку с его творчеством. Джон Ву, вдохновившись «Рожденным убивать», в «Наемном убийце» создал длинную сцену, в которой главные герои испепеляют друг друга взглядом, направив оружие друг на друга. Джим Джармуш в «Призрачном псе» откровенно скопировал несколько сцен, включая эпизод стрельбы по водопроводной трубе. Американский композитор-авангардист Джон Зорн посвятил свою жизнь коллекционированию оригинальных постеров фильма «Сэйдзюна Судзуки». Каждый, кто хоть раз видел его работы, говорит одно. «Мою карьеру можно разделить на два периода. До того, как я познакомился с миром Сэйдзюна Судзуки, и после того, как посмотрел его фильмы».